верно. Да, лорд Снежный тоже нервничал. Теперь, когда они оба знали, что у Нина было это искусство убийства, оба они сильно нервничали. Любой, на кого нападал Нин, будет жить в вечном кошмаре, потому что к тому времени, когда они увидят Нина, Нин уже будет рядом с ними. Мечтательный попал под раздачу, сказал Шака. К счастью, он сосредоточен на мечтательном, а не на нас с тобой, сказал Снежный. Если бы он преследовал нас, хотя у нас были бы хорошие шансы выжить, мы бы точно получили серьезные травмы, сказал Шака. Лорд секты Мечтательный продолжал яростно бежать, поскольку вокруг него, казалось, кружились бесчисленные пряди шелка. Очевидно, он хотел убедиться, что Нин не сможет снова устроить ему засаду. Пока он бежал, он послал безумное мысленное сообщение Нину. «Брат, Черный Север, я прошу тебя пощадить меня. Я готов отдать тебе все свои сокровища, Мечтательный». Нин держал в руках все 6 своих северных радужных мечей, продолжая преследовать его в своей трехглавой шестирукой форме. «Я был готов продемонстрировать свое искусство бестеневого уклонения перед Даодардом Шакой и Даолордом Снежным, именно потому, что я хочу убить тебя. Никто не сможет тебя спасти». Сохранение бестеневого искусства уклонения в тайне было для него невероятно важным. Полностью эффективным могло быть только то, что ты хранил в секрете. Как только слухи об этом распространятся, все даолорды будут настороже. Хотя это все равно будет опасным, оно больше не будет смертоносно эффективным. Тем не менее, Нин чувствовал себя уверенным в своих шансах. Он не только обладал техникой сердечной силы, он также обладал и невероятно сильными способностями в ближнем бою. Искусство бестеневого уклонения было его смертоносным ходом, но, если он собирался его использовать, его нужно было раскрыть. Поскольку он был достаточно силен, ему стоило беспокоиться о том, что о его технике узнают. Даже если бы все знали о его технике, он все равно смог бы сокрушить вас в ближнем бою. «Черный Север, у меня много жизненно важных способностей. Тебе будет нелегко убить меня». Когда Мечтательный увидел, как Нин все ближе и ближе подходит к нему, он мысленно рявкнул. «Не дави на меня так, тебе конец». Нин ускорил преследование. «Тогда умри». Лицо Мечтательного стало диким, когда он добыл черный камень, который был покрыт бесчисленными золотыми пятнами, которые собрались вместе, чтобы сформировать странную диаграмму. Лорд секты Мечтательный сокрушил черный камень, в результате чего непреодолимо сильный поток энергии мгновенно выплеснулся и образовал ослепительный ореол золотого света вокруг него. А, Нин нахмурился. Свист. Он исчез без следа. Где он? Где же он? Лорд секты Мечтательный был сне себя от злости. Его проекция сердечного мира была слабее, чем у Нина, и Нин использовал свою собственную проекцию сердечного мира и 9 новых искусств, чтобы помешать лорду секты осмотреть область. В результате он, естественно, не смог найти истинное местоположение Нина. «Умри!» Лорд секты Мечтательный разъяренно заревел, заставив ослепительный ореол золотого света вокруг него взорваться во всех направлениях, сметая все на своем пути. Бум! Примерно в 100 тысячах километров часть энергии столкнулась с препятствием. Через несколько мгновений появился Нин с северными радужными мечами наготове. Свет мечей поблескивал перед ним, превращаясь в черную дыру, которая позволила ему легко защищаться от атаки. «Мечтательный, даже если вся мощь этого удара будет сосредоточена на мне, она сможет нанести мне всего лишь несколько ранений», — ухмыльнулся Нин. «А настолько рассеянная, это не представляет мне никакой угрозы. Сила, заключенная в этом сокровище, была примерно на уровне 60%, 70% от полного удара одного из 8 лордов священных городов. Нин теперь был верховным даолордом, и он находился всего в одной ступени от их уровня. Даже если один из 8 лордов лично вмешается, они не смогут убить Нина одним ударом, учитывая тот факт, что он был защищен доспехами гегемона. А рассеянная атака, о ее эффективности не может быть и речи. Черт, лорд секты Мечтательный стиснул зубы, затем повернулся и продолжил бежать на высокой скорости. С его искусством уклонения невозможно иметь дело. Всякий раз, когда я достаю сокровище, он использует это бестеневое искусство, и я даже не смогу его ударить. Мечтательный почти обезумел. Даже если бы у меня было сокровище на уровне гегемона, я все равно не смог бы его убить. Даже самые могущественные сокровища нуждались в конкретной цели. Когда Нин использовал свое искусство бестеневого уклонения, он мог полностью и бесследно исчезнуть. Учитывая, что он мог двигаться со скоростью, в сотни раз превышающий скорость света, он мог легко отойти на миллион километров в мгновение ока. У врага просто не было возможности прицелиться или ударить мина. А если он развивал силу атаки, рассеянную в пространстве, она быстро становилась в 100 раз слабее, чем обычно. Свист. Нин снова полетел прямо к нему. Он быстрее меня, и его сердечная проекция сильнее, чем моя. Как мне убежать? Лорд секты мечтательный сходил с ума. Он был медленнее и слабее своего противника. Его коньком была его сердечная сила, но Нин также был мощным культиватором сердечной силы. Император смещения волн, будь ты проклят, император смещения волн. Мечтательный почувствовал жгучую ненависть. Если бы мы были во внешнем мире, я бы пробил дыру в пространстве времени и давно убежал бы. У него было множество сокровищ, которые позволили бы ему бежать сквозь пространство-время. Том 32, глава 22. Конец пути. Время шло, 6 часов пролетели в мгновение ока. В течение 6 часов лорд секты мечтательно использовал в общей сложности 9 атакующих предметов, каждый из которых обладал властью лордов 8 священных городов. Некоторые были сильнее, некоторые были немного слабее. Однако использование Цзинином искусства бестеневого уклонения сделало лорда секты неспособным нацелить сокровища. В результате Нин смог блокировать атаки без особых усилий. Он даже не был отброшен ими назад. Он просто снова исчез. Мечтательный продолжал бежать в ужасе. Он оглянулся назад, не в состоянии понять, в каком направлении ушел Нин. Бум! Раздался звук взрыва. Бесчисленные нити, окружавшие его, вздрогнули, когда что-то врезалось в них. Черный север снова здесь. Лорд секты мечтательный с пепельным лицом уставился на Цзинина, который появился только что. Нин уже прорвался сквозь эти нити и рванул прямо к нему. Бум, бум, бум, свист, свист. Полосы света меча понеслись к нему. Некоторые из них были быстрыми, некоторые – медленными, некоторые – дикими. Мечтательный полностью был подавлен. Даже Дай-Лорд Снежный не был ровнее Нину в ближнем бою, не говоря уже о мечтательном. В сравнении со Снежным мечтательный был намного слабее в ближнем бою. Свист. Мечтательный снова превратился в поток световых силуэтов, которые затем трансформировались на расстоянии. Это была его иллюзорная форма. Умри. Свет меча Нина не замедлился ни в малейшей степени, поскольку он преследовал своими атаками и ударами человекообразный силуэт. Хотя иллюзорная форма мечтательного могла рассеивать большую часть силы атаки, она явно намного уступала подобной неуязвимой акваформе. Треск, треск, треск. Лорд секты трансформировался вдали, его лицо стало пепельным. Он поспешно проглотил несколько духовных таблеток с отчаянием в глазах. За 6 коротких часов он был вынужден использовать свою иллюзорную форму, чтобы сбежать, более 100 раз. Каждый раз он был тяжело ранен, и ему приходилось полагаться на духовные таблетки, чтобы исцелить себя. «Я хочу посмотреть, сколько у тебя еще духовных таблеток?» Нин все еще был полон жажды убить. «Да, лорд Черный Север, сохрани мою жизнь, пощади меня. Я хочу быть твоим хранителем целый цикл хаоса, и я отдам вам тебе все свои сокровища. Что скажешь?» Мечтательный снова попросил пощады, и на этот раз он активно предлагал себя в качестве слуги на цикл хаоса. А он был чрезвычайно гордым человеком. Это было свидетельством того, в каком отчаянии он был, что он готов служить другому в качестве хранителя и отдать все свои сокровища. Он хотел спасти свою жизнь, и других идей у него больше не было. Он израсходовал огромное количество духовных таблеток. Если это продолжится, он не сможет продержаться больше 1 дня. «Хранителем, ты слабее меня, а твоя сердечная сила также слабее моей. Какой смысл брать тебя в качестве слуги?» Холодно рявкнул Нин. «Ты зашел слишком далеко». Холодно взревел лорд секты мечтательный. «Да, черт подери». Нин даже не пытался скрыть свою ненависть. Учитывая, как долго он гонялся за мечтательным, как он мог остановиться сейчас, было бы неплохо иметь кого-то такого могущественного, как мечтательный в качестве своего слуги. Но Нин никогда не забудет, что именно мечтательный, в первую очередь, был ответственен за то, что девятая пыль теперь вынужден страдать от такой агонии. Чувство вины, которое Нин испытывал перед девятой пылью, помешало ему пощадить мечтательного. «Пощади мою жизнь, черт подери, смещение волн. Почему, почему, почему? Я не могу принять это нелепо, ахахах, винный мудрец, поторопись. Почему, почему?» Когда смерть медленно стала приближаться к лорду секты мечтательному, он начал сходить с ума. Хотя винный мудрец и приближался к Нину, он был все в нескольких днях пути. Лорд секты мечтательный столько не продержится. Что касается других верховных даолордов, они даже не осмеливались подойти слишком близко к Нину. Шака, Снежный, Король Чудак и Мечтательный — эти четыре верховных даолорда напали на Черного Севера. И что случилось? Король Чудак умер, Шака и Снежный в ужасе бежали, а Мечтательный был на грани смерти. Подобного было более, чем достаточно, чтобы напугать подавляющее большинство даолордов. Даолорды второй ступени даже не осмелятся вмешаться, в то время как верховные даолорды будут нервничать. Скорее всего, только винный мудрец не почувствует никакого страха, но ему все равно нужно было бы успеть вовремя. Неужели я правда умру здесь? Аура лорда секты Мечтательного продолжала ослабевать. Он снова превратился в легкий человекоподобный силуэт, затем поднял голову, чтобы уныло взглянуть в небеса. Беспощадный свет меча Нина снова взвыл, полетев в его сторону. Он пронзил человекоподобный световой силуэт. Световой силуэт медленно начал тускнеть. «Черный Север, сегодня я умру от твоей руки, но в будущем ты тоже умрешь». Ахаха, легкий силуэт лорда секты Мечтательного рассмеялся, продолжая становиться все тусклее и тусклее. В конце концов его силуэт полностью исчез. Остались лишь несколько волшебных сокровищ. Нин взмахнул рукой, собрав все оставшиеся сокровища. Перед смертью лорд секты Мечтательный израсходовал все свои дао-печати и другие одноразовые сокровища. Так как он не смог сбежать, он не хотел, чтобы его смерть принесла Нину какую-либо пользу. Только несколько нерушимых сокровищ и драгоценных материалов оказались в руках Нина. Нин стоял в воздухе, глядя на далекие горные вершины. Он оставался очень спокойным. Он чувствовал лорда секты Девятую Пыль в своем поместье, и он остро ощутил чувство вины. Он тихо пробормотал: «Брат Девятая Пыль, подожди, продолжай держаться. А ты, старший брат Единое Небо». Нин также чувствовал, когда лорд Единое Небо остается в уединенной медитации в другом поместье. «Как только ты выйдешь, я буду ждать от тебя объяснений». Он действительно совершил прорыв, поэтому ему удалось превратить поражение в победу. Он победил Шаку и Снежного, убил короля Чудака и Мечтательного. Но если бы он не совершил этого прорыва, то и он, и Девятая Пыль были бы сейчас мертвы. «Старший брат, Единое Небо, я требую от тебя объяснений». Нин оставался довольно спокойным после того, как он убил Мечтательного, но бесчисленное множество других даолордов в королевстве смещения волн были в состоянии шока. Он один сражался с четырьмя верховными даолордами и победил. Двое в ужасе разбежались, а двое других, король Чудак и Мечтательный, погибли. Когда король Горш погиб, все объяснялось тем, что он был в меньшинстве. Нин, однако, был в меньшинстве, и он убил двух из напавших на него, двух верховных даолордов. Все было по-другому. Даолорд Черный Север также тренируется как культиватор сердечной силы. Его сердечная проекция даже сильнее, чем у лорда секты Мечтательного. Даолорд Черный Север умел в одном из этих легендарных искусств убийства. Божественная интуиция не может найти его. Это позволяет ему спокойно появляться перед вами безо всякого следа. Он просто ужасен. Даолорд Черный Север также чрезвычайно силен в ближнем бою. В ближнем бою он смог победить сразу четырех верховных даолордов. Все новости о произошедшем быстро распространились по всей округе. Бесчисленные даолорды были в ужасе, поскольку среди них появился еще один ужасающе сильный верховный даолорд. Его сердечная сила была достаточно сильна, чтобы не только даолорды второго уровня находились в состоянии ужаса, но и несколько верховных даолордов. Даже если вы были опытны в бегстве, чем бы это помогло? Если вы не могли противостоять сердечной силе Нина, вы бы все равно погибли. Его искусство убийства вселяло страх в сердца верховных даолордов, а его навыки ближнего боя были безупречны. Он был даже более страшным, чем лучезарный король, лорд секты Мечтательный, дворцовый лорд Звезда Рассвета и другие. Он был тем, кто был настолько ужасен, что о нем можно было говорить так же, как и о винном мудреце. Если у винного мудреца нет сокровищ вселенной, даже его позиция может пошатнуться. Практически все верховные даолорды той эпохи были в королевстве смещения волн, и это, естественно, привлекло внимание различных организаций, включая Дворец Бессмертных. На вершине Бессмертного моста, который находился глубоко внутри далекого Дворца Бессмертных, там сидели старик в черной одежде и лысый пришелец с золотистой шерстью. Они пили вино. Рядом с ними висело большое зеркало, которое показывало то, что происходило в королевстве смещения волн. Они могли ясно видеть сцены сражения Нина с четырьмя верховными Даолордами, а также его убийство Мечтательного. Старший брат Черное Облако, этот парень, Черный Север, крепкий орешек. Он даже жестче, чем твой ученик, сказал пришелец, покрытый золотой шерстью. В одиночном бою мой ученик должен быть наравне с ним. Дело в том, что этот малыш, Черный Север, чрезвычайно хорош в каждой области. У него нет изъянов. Атаки моего ученика могут быть немного более мощными, благодаря его кровавому клинку. Черноволосый человек в черном на мгновение осекся, оценивая происходящее. Тем не менее, только такие люди, как он, уравновешенные и безупречные, могут выживать так долго. Его искусство меча абсолютно безупречно и идеально в каждом аспекте. Согласен, кивнул лысый инопланетянин с золотым мехом. Этот Даолорд Черный Север также одновременно тренируется как культиватор сердечной силы и обладает чрезвычайно сильной сердечной силой. Старик в черной одежде кивнул. Мне кажется, я вижу второе пришествие винного мудреца. Винный мудрец был таким же, но теперь у него есть сокровище вселенной. Без этого мне было бы трудно сказать, кто из них сильнее. Им пришлось бы решить это в бою, сказал инопланетянин с золотым мехом. Теперь, когда у него есть это сокровище вселенной, он бесспорно номер один. Жаль, возвышенное звание Даолорда номер один принадлежит Даолорду царства тьмы. Старик в черной одежде покачал головой. Хотя Черный Север является членом королевства Яркий Берег, он все-таки член нашего союза Дао. Союз Дао был очень спокойной организацией. Можно было присоединиться к королевству Яркий Берег или даже к древним культиваторам, не вызывая особой суеты. Тем не менее, присоединение к Вечным или к Царству Тьмы не приветствовалось. Эти организации были смертными врагами. Я должен снова изменить списки. Инопланетянин с золотым мехом снова достал золотую книгу. Я менял списки за последние несколько лет чаще, чем за последние тысячи циклов хаоса. Он открыл книгу. Книга была заполнена списками имен. Он наполнил книгу своей бессмертной энергией, и имена мгновенно начали меняться. Как только это произошло, все остальные подчиненные Дворца Бессмертных получили уведомления и начали распространять новости. В бесконечных территориях последний список был следующим. Первый Даолорд, Винный Мудрец. Второй Даолорд, Даолорд Черный Север. Третий Даолорд, Дворцовый Лорд Звезда Рассвета. Четвертый Даолорд, Даолорд Сон Знаний. Пятый Даолорд, Лучезарный Король. Шестой Даолорд, Даолорд Небесный Топор. Седьмой Даолорд, Даолорд Тигран. Восьмой Даолорд, Демоническая Королева. Пыльный Дождь. Девятый Даолорд, Звездный Король. Десятый Даолорд, Дворцовый Лорд Идущий по Облакам. Одиннадцатый Даолорд, Король Утес. Двенадцатый Даолорд, Король Лю. Тринадцатый Даолорд, Даолорд Шака. Том 32, глава 23. Еще один гегемон. Это обновление рейтинга Даолордов было быстро распространено по бесконечным территориям. На вершине ледяной планеты Хаоса. Эта планета была заморожена как сплошной ледяной шар триллионы лет. По ее поверхности несся холодный, колкий как нож, ветер. Две фигуры сидели лицом друг к другу. Первым был седобородый старик с шестью рогами на голове, одетый в белоснежную одежду. Это был гегемон Яркого Берега. Другой человек перед ним был одетый в темно-синюю одежду, юноша с одним рогом на голове. У юноши было несколько чешуек на лице, в его глазах, казалось, мерцали сами звезды. Он излучал ауру мира и спокойствия. Яркий Берег, в твоем королевстве действительно немало невероятных Даолордов. Рогатый юноша улыбнулся. Этот винный мудрец не только культиватор сердечной силы, он также обладает и сокровищем вселенной. Единственное, что нужно малышу Черному Северу, сокровище вселенной. Как только он получит его, он будет на равных с винным мудрецом. Гегемон Яркого Берега рассмеялся. Небесный, ты знаешь, сколько тренировался Черный Север? Сколько? Рогатый юноша был поражен. Публичный рейтинг даже не включал в себя особые приемы каждого культиватора, а также деталей, например, то, как долго они занимались совершенствованием. Меньше цикла хаоса, сказал гегемон Яркого Берега. Если быть более точным, менее 100 миллионов лет. Что? Рогатый юноша ответил в шоке. Как это возможно? Я побывал в бесчисленных местах, блуждая по великой тьме, включая довольно много альтернативных вселенных. Чтобы стать Даолордом четвертой ступени, особенно такой силы, без сомнения, каждый встреченный мной человек потратил огромное количество времени, чтобы достичь такого уровня. Самсара Даолорды, каждый шаг, который они делают, чрезвычайно сложен и труднее, чем последний. В частности, для перехода от третьей ступени к четвертой требуется слишком много времени. Как он мог сделать это менее, чем за 100 миллионов лет? Но это правда. И он, подданный моего королевства Яркий берег, гегемон Яркого берега, стал еще более самодовольным. Впечатлен, такой короткий промежуток времени. Рогатый юноша тихо сказал. Он, должно быть, столкнулся с некоторыми особыми обстоятельствами, такими как попадание в регион, где время течет естественным образом намного, намного быстрее, чем обычно. Нам может показаться, что прошло менее 100 миллионов лет, но на самом деле он должен был тренироваться в тысячи раз дольше. Возможно, усмехнулся гегемон Яркого берега. Даже если это правда, это все же очень короткий период времени. Бесконечная Великая Тьма хранила в себе бесконечные возможности. Даже гегемонам приходилось медленно дрейфовать по ней, выходить в другую реальность было невероятно сложно. Там ведь также будет целый ряд уникальных, особых опасных зон. Обычно культиваторы могут тренироваться не более, чем в 100 раз быстрее обычного времени, но некоторые природные зоны, созданные Великой Тьмой, могут ускорять время в 10 тысяч раз от его обычного течения, или даже быстрее. Это была необъяснимая сила природы. По правде говоря, никто в бесконечных территориях не знал, что Нин на самом деле был просто Дао-лордом третьей ступени. На самом деле было понятно, почему он так быстро продвинулся с первой ступени до третьей, учитывая, что он получил помощь каменного кадила воссоединения. «Я не ожидал встретить такого чудовищно талантливого Дао-лорда, когда ехал навестить тебя в твое королевство». Рогатый юноша быстро успокоился, поскольку к настоящему времени он повидал уже слишком много удивительных вещей. Тем не менее, этим верховным Дао-лордам чрезвычайно трудно добиться успеха в слиянии Дао. Учитывая, насколько они талантливы, если бы они преуспели в этом, они мгновенно достигли бы нашего уровня. Верно, гегемон Яркого берега кивнул. Их уровень даже в бесконечной Великой Тьме, они стояли бы на самой вершине власти среди экспертов. Верховным Дао-лордам было слишком трудно достичь такого уровня. Появление нефритовых печатей в королевстве смещения волн заставило меня услышать голос судьбы, пробудивший меня от сна, сказал рогатый юноша. Королевство смещения волн определенно не так просто, как ты можешь себе представить. Я тоже что-то смутно ощущаю. Гегемон Яркого берега тоже нахмурился. Мне действительно интересно, что там запланировал смещение волн. Смещение волн достиг такого уровня в Дао расчетов, что слишком многие крупные фигуры просят его о помощи. Я не удивлюсь, если он владеет большим количеством тайн, чем мы с тобой, сказал рогатый юноша. Давай просто подождем и посмотрим. Давай посмотрим, насколько мощные секреты хранит королевство смещения волн, чтобы мы это почувствовали. После того, как все будет решено, я уйду. Ты оправился от своих ран? Спросил гегемон Яркого берега. Более или менее. Рогатый юноша улыбнулся. Я провел так много времени, отдыхая в твоей вселенной. Теперь, когда я, наконец, отдохнул, мне пора уходить. Это, конечно, жалость. Я был по-настоящему близок к тому, чтобы стать владыкой этой альтернативной вселенной. Если бы мне это удалось, я бы стал повелителем той вселенной. Увы, в конце концов я был окружен и атакован другими. К счастью, мне удалось бежать в самый последний момент, иначе я бы погиб там. Каждый раз, когда идет война за контроль над областью, большое количество людей гибнет. Гегемон Яркого берега покачал головой. Я предпочел оставаться на своей родине все это время. Моя информационная сеть не так хороша, как твоя. На сегодняшний день я не участвовал ни в одной из этих битв. Яркий берег, учитывая, насколько ты силен, даже если ты и потерпишь неудачу, ты все равно сможешь успешно сбежать. Даже я не ровня тебе в твоих пространственно-временных способностях, сказал рогатый юноша. Вот почему я давно сказал тебе, что ты должен отправиться на поиски приключений со мной. Когда ты посещаешь больше мест и заводишь больше друзей, ты, естественно, получаешь и больше информации. В конце концов, ты сам можешь стать лордом вселенной. Разве это не замечательно? Я слишком волнуюсь за членов своего клана, сказал гегемон Яркого берега. Ты берешь на себя слишком много, сказал рогатый юноша. Посмотри на меня. Посмотри, как я свободен и спокоен. Я ведь тоже божество хаоса, но я посетил гораздо больше мест, чем ты. Моя жизнь не так утомительна, как твоя. Мы, божества хаоса, должны были путешествовать в космосе сами по себе. кто вообще думает о других. Мне достаточно самому быть счастливым, верно? У каждого свои предпочтения. Гегемон яркого берега улыбнулся. Рогатый юноша вдруг вспомнил о чем-то. Ах, да, ты нашел эти 6 материалов, которые я просил тебя найти. Эти 6 ингредиентов однажды появились в вашей вселенной. Я нашел 5 из них, сказал гегемон яркого берега. Эти предметы невероятно редки. Я побывал во многих местах, но все же не смог приобрести все 6. Рогатый юноша недовольно покачал головой. Только когда у меня будут все эти ингредиенты, я смогу полностью овладеть своей империйской ки 9 янов. Ух, если бы я уже владел ей во время этой последней битвы, я мог бы давно стал лордом вселенной. Империйская ки 9 янов является одним из самых высших секретных искусств в мире. Ее не так легко освоить, рассмеялся гегемон яркого берега. Боюсь, тебе нужно продолжить путешествие по Великой Тьме и посетить еще несколько мест. Да и не только мне. Ваша вселенная скоро будет уничтожена колесами иньян самсары. К тому времени тебе придется увести этих детей в странствие по огромному миру, сказал рогатый юноша. Колеса самсары иньян. Гегемон яркого берега поколебался, затем медленно кивнул. Это одно из самых страшных стихийных бедствий, которые когда-либо рождал бесконечный изначальный хаос. Культиваторы не способны противостоять их власти. Я постараюсь выиграть столько времени, сколько смогу, но если уж на самом деле ничего нельзя будет сделать, мне действительно тоже придется странствовать. Давай не будем о грустном. Гегемон яркого берега улыбнулся. Давайте сосредоточимся на королевстве смещения волн. Учитывая, что даже ты чувствуешь что-то странное в нем, оно определенно хранит в себе значительный секрет. Однозначно. Рогатый юноша тоже стал нетерпеливым. Перед ними плавало изображение сцен, происходящих в королевстве смещения волн. В центре была сцена, где Цзинин бежал на максимальной скорости. В это время Нин был в центре внимания практически всех значительных фигур бесконечных территорий. Даже некоторые из вечных императоров-затворников наблюдали за ним. Вжух! Нин ничего не знал и не заботился об этом. Все, что он хотел сделать, это как можно скорее покинуть 9 слоев. Бум, бум, бум. Одна проекция сердечного мира за другой спускались на него, а самая сильная находилась в центре и контролировалась винным мудрецом. У Нина не было иного выбора, кроме как уменьшить собственную проекцию сердечного мира, чтобы противостоять другим проекциям. С тех пор, как погиб мечтательный, в рядах самых высших дао-лордов осталось 3 культиватора сердечной силы. Цзинин, винный мудрец, и дворцовый лорд, идущий по облакам. Идущий по облакам был лордом сердечного дворца королевства Яркий Берег, что означало, что он, естественно, был подданным королевства и был связан жизненной клятвой не убивать другого члена дворца. Таким образом, идущий по облакам ничего не мог сделать Нину. С точки зрения одних только проекций сердечного мира, Нин на самом деле немного превосходил винного мудреца. Но если он расширит свою проекцию сердечного мира и сделает ее слишком большой, сила его проекции ослабеет. В этот момент более 20 второстепенных дао-лордов сердечной силы работали вместе, чтобы подавить Нина. Только 4 или 5 из них, работающие вместе, по силе могли быть ровней высшему дао-лорду. Однако эти проекции сердечных миров обладали энергией, которую на самом деле нельзя было объединить. А поскольку Нин сократил собственную проекцию сердечного мира, его враги не смогли ничего ему сделать. «Ты не сможешь сбежать, Черный Север», — прозвучал холодный голос вдали. «Шаке и остальным удалось удерживать тебя достаточно долго. Мы уже установили огромный кордон вокруг тебя, и я совсем рядом с тобой. Я думаю, что у нас с тобой должен быть небольшой поединок. Если я не смогу победить тебя, я позволю тебе уйти и перестану преследовать тебя. Без моего присутствия другие верховные дао-лорды, вероятно, не смогут ничего с тобой сделать». Винный мудрец. Нин продолжал бежать со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Он рявкнул в ответ. «Ты хочешь драться со мной? Тогда давай сначала догони меня». Нин, конечно, не собирался замедляться. В конце концов, он не был уверен в своих шансах с винным мудрецом. Том 32. Глава 24. Цзинин и винный мудрец. Цзинин продолжал бежать. По дороге он столкнулся с несколькими отрядами дао-лордов, но никто из них не осмелился вступить с ним в бой. Все знали, что ему удалось сразиться с 4 верховными дао-лордами и убить 2 из них. Это означало, что дао-лорд Черный Север определенно был слишком силен, чтобы с ними конкурировать. Все будет зависеть от винного мудреца, думали бесчисленные Даолорды. По рейтингу дворцовый лорд Звезда Рассвета теперь уступал только Нину и винному мудрецу. С гигантским мачете на спине, он сидел в позе лотоса на вершине горы, глядя вдаль. Мимо пролетела полоса света. Это был Цзинин. Нин бросил взгляд на Звезду Рассвета. «Будь осторожен, Черный Север!» Звезда Рассвета улыбнулся ему. «Спасибо», — сказал Нин, продолжив полет. Звезда Рассвета улыбнулся, наблюдая за удаляющимся Нином. Он был подданным королевства Яркий Берег. Он не мог остановить Нина. «Дворец Бессмертных поставил Черного Севера выше меня. Я хочу увидеть, насколько он силен». Звезда Рассвета превратился в полосу света, которая оставалась на значительном расстоянии от Нина. «Винный мудрец еле смог победить меня. Теперь, когда у него есть сокровище Вселенной, мне интересно, какого уровня силы он достиг». Звезда Рассвета очень хотел увидеть, какими будут результаты битвы Нина с винным мудрецом. Следует понимать, что рейтинг, данный Дворцом Бессмертных, содержал определенные скрытые правила. Если вы побеждали кого-то в открытом бою, вы получали его звание, например, когда Даолорд Сон Знаний победил Лучезарного Короля. Другой способ получить место в рейтинге – признание бесчисленными другими Даолордами. Подвиг Нина в борьбе с четырьмя верховными Даолордами одновременно и убийство мечтательного и короля-чудака – то, чего дворцовый лорд Звезда Рассвета и другие не смогли бы сделать. Таким образом, многие другие Даолорды признали, что Нин был вторым после винного мудреца, поэтому он занял второе место в списке. Вообще говоря, без реального наблюдения боя никто не получил бы места в рейтинге. Лорд секты Девятая Пыль и Даолорд Снежный были чрезвычайно сильны, но до сих пор ни один из них не победил ни одного из верховных Даолордов. Девятая Пыль был окружен королем-чудаком, Снежным Ишакой. На самом деле он не смог победить кого-либо из них, и его бой с демонической королевой Пыльный Дождь также был безрезультатным. На какой строке рейтинга он должен быть? На 8, 9, 10? Это был спорный вопрос. Вы должны были быть публично признаны другими Даолордами или победить Даолорда из рейтинга в открытом сражении. Он публично признан превосходящим меня, размышлял Звезда Рассвета. Учитывая мое Дао-сердце, его сердечная сила вообще не может меня поколебать. Что касается ближнего боя, тут я вообще не боюсь Черного Севера. Они действительно оценили его выше меня, мне нужно найти шанс сразиться с ним и победить его. Дворцовый лорд Звезда Рассвета был невероятно гордым человеком. Естественно, он никак не хотел принимать результаты этого нового рейтинга. Винный мудрец и Звезда Рассвета уже и так были выше меня. Теперь даже Черный Север стоит выше меня. Юноша в красной одежде, сжимающий кроваво-красный клинок, смотрел вдаль, мечтая сражаться. «Я действительно победил Лучезарного Короля. Единственная проблема в том, что я еще не сталкивался со Звездой Рассвета или Черным Севером». Да, лорд Сон Знаний был очень тщеславным. Он не хотел беспокоиться о том, чтобы бросать вызовы обычным Даолордам. Первый, кому он бросил вызов, был Лучезарный Король, еще до того, как хоть одно сокровище королевства Смещения Волн появилось. В итоге он действительно победил. В данный момент он хотел бросить вызов Звезде Рассвета и Черному Северу. Если он победит, он бросит вызов винному мудрецу. Никто не остановит мою саблю. Да, лорд Сон Знаний был полон желания вступить в бой. Свист. Он полетел по небу на большой скорости, но все еще был довольно далеко от Нина и Звезды Рассвета. Сейчас Нин и Звезда Рассвета находились близко друг к другу, в то время как винный мудрец был всего в двух днях от местоположения Нина. Что касается Даолорда Сна Знаний, ему нужно было лететь еще более 10 дней. Винный мудрец точно знал, где Нин, но Нин не знал, где находится винный мудрец. Более 20 Даолордов второго уровня использовали свои сердечные проекции, чтобы подавить его проекцию, вынуждая его уменьшать ее в размерах и не позволяя ему обнаружить местоположение винного мудреца. Свист. Нин летел всего в нескольких метрах над водами широкой мутной реки. Что? Лицо Нина внезапно слегка напряглось. Он остановился, уставившись вдаль. Другая фигура появилась над поверхностью реки. Это был человек, одетый в древнюю черную одежду, которая была покрыта определенными знаками. Волосы мужчины были взъерошены, глаза выглядели довольно мутными. Он выглядел очень неопрятным, но, просто находясь там, он каким-то образом стал центром этого огромного мира, как будто он был гегемоном этой земли. «Винный мудрец», — тихо пробормотал Нин. «Черный Север». Винный мудрец улыбнулся, его взгляд медленно фокусировался. ты не сможешь избежать этого боя. Интересно, высокосортное семя против высокосортного. Гегемон Яркого берега и рогатый юноша продолжали наблюдать с замерзшей планеты, как разворачивались события. Винный мудрец скоро встретит конец своей жизни. У него не так много времени осталось. Как только он умрет, Черный Север будет на первом месте. Возможность наблюдать за тем, как эти двое сражаются, редкая, уникальная возможность. Лысый инопланетянин с золотым мехом и черноволосый старец во дворце бессмертных союза Даа тоже с нетерпением наблюдали. На бесконечных территориях все от Даа лордов до гегемонов смотрели этот бой. Конечно, Даа лорды не могли лично наблюдать за боем или знать его детали, но они все же ждали результатов. Первый Даа лорд против второго Даа лорда. Первый стоял на вершине рейтинга в течение бесчисленных лет и теперь обладал сокровищем вселенной. Другой тренировался очень мало и внезапно занял выдающееся положение, а совсем недавно он убил короля чудака и мечтательного. Он кажется неудержимым. Над обширной рекой Нин и Винный мудрец смотрели друг на друга издалека, не осмеливаясь недооценивать друг друга. Прошло очень много времени с тех пор, как я кому-то проигрывал. Звезда Рассвета и Лучезарный Король были очень близки мне по силе, но они все же немного слабее. Желание сражаться загорелось в глазах Винного мудреца. Хотя его голос был довольно спокойным, он все же эхом отдавался в воздухе над рекой. Причина, по которой они слабее, в том, что ни один из них не является культиватором сердечной силы. Ты, однако, являешься культиватором сердечной силы. У тебя есть шанс победить меня. Но, конечно, это только в том случае, если я откажусь использовать свое сокровище вселенной. Винный мудрец спокойно рассмеялся. Не волнуйся, сейчас я не буду его использовать. Если ты не сможешь победить меня даже когда я не использую свое сокровище вселенной, тебе нужно просто отдать мне печать. Я редко встречаю достойного противника. Я не хочу тебя убивать. Слова Винного мудреца были спокойными, но наполненными высокомерием и непобедимой гордостью. Даже без своего сокровища вселенной он все еще был непобедим среди своих собратьев Даа лордов. Теперь, когда оно у него было, он действительно смотрел свысока на всех своих так называемых сверстников. Теперь он обычно проводил время с древними вечными императорами и редко общался с Даа лордами. «Ха-ха, ты не хочешь меня убивать? Мы еще даже не начали. Почему ты так уверен, что сможешь убить меня? Даже если ты воспользуешься своим сокровищем вселенной, ты все равно ничего не сможешь сделать со мной». Нин холодно фыркнул. «К черту болтовню, отведай-ка вот этого». Свист. Нин растворился в воздухе. «Это искусство убийства». Лицо Винного мудреца слегка напряглось. Бум. Мгновенно из тела Винного мудреца вырвалась удивительная аура кровавого света, а также проекция сердечного мира, наполненная сущностью тьмы и смерти. Они объединились. Бум, бум, бум. Раздался ряд взрывов. Нин соединил свои 9 новых искусств с проекцией сердечного мира, в то время как Винный мудрец объединил свои искусства кровавого света с проекцией сердечного мира. Они столкнулись друг с другом, и у Нина было небольшое преимущество. Тем не менее, кровавый ореол света вокруг Винного мудреца все еще был способен поддерживать диаметр около 10 тысяч километров. Силуэт Нина внезапно появился за пределами этого поля кровавого света. «Твои секретные искусства довольно сильны», — похвалил Нин. «Энергия искусства кровавого света и проекция сердечного мира работали вместе, уничтожая все на своем пути. Если Нин войдет в диапазон их действия, он будет атакован. У его предыдущих противников, таких как Мечтательные Шака, были более слабые секретные искусства и проекции сердечного мира, чем у Нина. В результате они пострадали из-за этого в бою. Твои секретные искусства еще сильнее, но его вспомогательные эффекты уступают моим». Винный мудрец кивнул. «Это мое секретное искусство, известное как домен Асуры, и моя сердечная сила прекрасно сливается с ним. Противники, которые сталкиваются со мной, должны не только справляться с давлением, исходящим от проекции моего сердечного мира и домена Асуры, они также должны справляться и моими атаками сердечной силы». «Домен Асуры?» Нин кивнул. Он слышал о некоторых из лучших атак Винного мудреца раньше. Когда культиваторы сердечной силы не могли эффективно использовать атаки грубой силы или иллюзии, они использовали более мягкие и коварные методы. Домен Асуры Винного мудреца был хорошим примером. Это была техника, которая сочетала в себе как секретное искусство, так и сердечную силу, придавая обеим ужасающе сильный подавляющий эффект, а также разъедающий эффект при вторжении в душу. Любой пойманный культиватор становился все более раздражительным по мере продолжения борьбы. Это влияние на эмоции мешало оставаться в отличной боевой форме, раскрывать всю свою мощь, и приводило к проигрышам. Сам Нин планировал овладеть техникой сердечного меча и сделать то же самое. Он давно получил базовый уровень понимания этого, но последующие этапы были чрезвычайно трудными. На сегодняшний день он не потратил на это достаточного количества времени. Ему потребуется еще очень много времени, чтобы перейти от третьей ступени к четвертой в качестве Дао-лорда. У него будет достаточно времени, чтобы поработать над искусством сердечного меча. Говорить можно бесконечно. Ни один разговор не сделает тебя сильнее. Покажи мне, что ты можешь на самом деле. Нин немедленно проявил три головы, шесть рук, держа в руках шесть северных радужных мечей. Бум! Нин одновременно раскрыл свои девять новых искусств и проекцию своего сердечного мира. Нин и Винный Мудрец быстро начали приближаться друг к другу. Их секретные искусства и проекции сердечного мира обрушились друг на друга, словно два столкнувшихся мира. Отвали! Нин был очень отважен, когда он бросился прямо на Винного Мудреца, немедленно используя свою позицию Дао Омега Меча, Небесный Разрушитель. Его шесть северных радужных мечей были наполнены, казалось, неисчерпаемой силой, и вся эта сила рванула, как вулкан, к Винному Мудрецу. Том 32, глава 25. Дуэль Верховных. Винный Мудрец продолжал стоять там же. Его лицо оставалось спокойным, но глаза слегка сузились. Он не даже двинулся с места, чтобы увернуться от Разрушителя Небес Дао Омега Меча. Вместо этого он проявил шесть рук и медленно поднял их вверх. Шесть его рук, казалось, содержали в себе странную, удивительную силу. Если бы присутствовали простые культиваторы мирового уровня, их души и истинные души могли бы быть полностью уничтожены от одного наблюдения за этой атакой. Цзинин, будучи верховной силой того же уровня, что и Винный Мудрец, естественно, не беспокоился об этом. Уничтожить. Шесть рук Винного Мудреца одновременно размахнулись, атаковав. Взрыв. Шесть северных радужных мечей Нина также яростно ударили. Это было лобовое столкновение атак. Бум. Оба, Нин и Винный Мудрец, были отброшены назад. Страшная ударная волна сил разлетелась во всех направлениях. Это повлияло даже на таких далеких зрителей, как дворцовый лорд Звезда Рассвета. Звезда Рассвета удивленно пробормотал. Ладони истребления Винного Мудреца невероятно сильно доминируют, но Черному Северу удалось заблокировать его. Двое борются впустую, совсем неплохо. Вот тебе еще одна моя атака. Винный Мудрец прошелся по воде, затем снова бросился вперед, его шесть рук медленно и мягко разлетелись, как крылья. Свист. Винный Мудрец подходил все ближе и ближе к Нину, неся в себе волну призрачной силы. Его тело породило бесчисленное множество остаточных образов теней. Его шесть рук, казалось, превратились в бесчисленные пятна, как будто у него их были тысячи. Каждая рука использовала разные позиции: ногти, ладони, мягкие удары. Винный Мудрец скользил, как призрак или сон, его бесчисленные руки тянулись к Нину. Если ладони истребления использовали жесткие, агрессивные разрушения в стиле Ян, то эта техника представляла тонкие, мягкие атаки в стиле Инь. Давай. Нин был вне себя от радости, увидев это. Он бросился прямо к Винному Мудрецу. Его шесть северных радужных мечей превратились в непредсказуемые, эфемерные и полупрозрачные, исчезающие и вновь появляющиеся без определенного ритма и причины. Шаха, шаха, шаха. Каждый раз, когда мечи Нина сталкивались с ладонями Винного Мудреца, удар был очень аккуратным и мягким. Оба использовали очень мягкие атаки в стиле Инь, но каждый удар был наполнен убийственной целью. Искусство бестеневого уклонения Нина родилось из его позиции бестеневой. К настоящему времени его бестеневая Дао Омега Меча могла использовать все виды энергии. Она могла перенаправлять энергию и была совершенно непредсказуемой. Это делало ее мягче, и это поддерживало ее атакующий стиль Инь. Эти двое были как пара танцоров. Каждое столкновение было мягким, как шепот, и движения были аккуратными, как никогда, но оба двигались, как невероятно быстрые пятна. Винный Мудрец породил бесчисленные колеблющиеся тени, в то время как Нин иногда исчезал, а иногда был вынужден вновь появиться из-за домена Асуры. Интересно, дворцовый лорд Звезда Рассвета, находящийся вдалеке, рассмеялся. У Винного Мудреца три убийственные атаки. Ладони истребления, танец Асуры и сон пробуждения, причем каждая атака более смертоносна, чем предыдущая. Хотя ладони истребления очень доминируют, они не содержат достаточной изменчивости и гибкости. Танец Асура и палец становится более непредсказуемы, но Черный Север – чрезвычайно мощный культиватор сердечной силы. Домен Асуры практически бесполезен против него, поэтому и танец Асуры также не может полностью раскрыть свой потенциал. Танец Асуры был одной из самых мощных атак Винного Мудреца. Когда он боролся против Звезды Рассвета и других, он, как правило, сначала использовал свою проекцию сердечного мира и свой домен Асуры. Когда домен Асуры использовался в сочетании с его танцем Асуры, его противникам было чрезвычайно трудно что-либо с ним сделать. Похоже, ему придется положиться на палец сновидца. Дворцовый лорд Звезда Рассвета кивнул. Винный мудрец полагался на эту позицию, чтобы стать признанным Дао-лордом один бесконечных территорий. Подобно тому, как самой мощной убийственной атакой Дао-лорда Перьевой была душевная песня Перьевой, самой смертоносной атакой Винного Мудреца был его палец сновидца. Предположительно, это была убийственная атака, с которой он внезапно столкнулся после того, как напился и проснулся на следующее утро. Этим ударом были побеждены даже такие, как Дворцовый Лорд Звезда Рассвета и Лучезарный Король Литак. Винный Мудрец стал бесспорным Дао-лордом номер один в бесконечных территориях. Но, конечно, у Дворцового Лорда Звезды Рассвета и Лучезарного Короля были свои собственные страшные убийственные атаки. Причина, по которой Винный Мудрец все еще был в состоянии победить их, заключалась главным образом в том, что на них влияла его проекция сердечного мира и домен Асуры. Еще до начала битвы их сила уменьшалась на 60%, 70% от их истинной силы. Было понятно, почему они оба проиграли ему. Вот почему, если отслеживать исторические события, подавляющее большинство Дао-лордов номер один были культиваторами сердечной силы. Даже если враги могут выдержать иллюзии сердечной силы и другие атаки сердечной силы, они все равно будут ослаблены проекцией сердечного мира. Это ставило в неравные положения. Свист. Покатые волны бежали по поверхности воды. Нин и Винный Мудрец только разошлись после очередного столкновения. Винный Мудрец стоял на поверхности воды с улыбкой на лице. Звезда Рассвета и Лучезарный Король тоже едва выдержали мои первые две убийственные атаки. Моя последняя атака известна, как палец сновидца. Если ты сможешь выдержать ее и остаться непобежденным, значит, ты даже сильнее, чем Звезда Рассвета и Лучезарный Король. В этом случае я воспользуюсь своим сокровищем Вселенной, чтобы победить тебя. Но, конечно, если ты не выдержишь моего пальца сновидца, ты не будешь достоин увидеть мое сокровище Вселенной. Палец сновидца, спокойно сказал Нин, у меня тоже есть убийственная атака, которую мне еще предстоит показать. Посмотрим, чья возьмет. Грубо говоря, три атакующие позиции Нина, бестеневая, позиция Небесного Разрушителя и Капля Крови, были на одном уровне. Однако его северные радужные мечи эволюционировали после поглощения золотого песка из расколотого планетарного ядра, в результате чего сила позиции Капля Крови увеличилась в 5 раз. В 5 раз. Что это значит? Будучи Дао-лордом второй ступени, Нин мог легко преодолевать пространство. Будучи Дао-лордом третьей ступени, он также мог с легкостью преодолевать предел, в 100 раз превышающий скорость света. Даже Дао-лорд Шака был побежден одним ударом этой атаки. Из-за особых свойств северных радужных мечей позиция Капля Крови была самой мощной атакующей позицией Нина. О, Винный Мудрец начал двигаться. Тогда отведай мой удар. Хотя атака была очень легкой и мягкой, она, казалось, собрала всю мощь местного пространства времени. Каждая из 6 атак содержала невероятное количество энергии. Ладони истребления и танец Асуры также содержали некоторые глубокие элементы Дао-разрушения, но палец сновидца содержал в себе истинную сущность и силу разрушения. В тот момент, когда он касался противника, его полная сила мгновенно раскрывалась. Дао-омега-меча, капля крови. Нин, не колеблясь, немедленно развил свою самую мощную атаку. Его 6 северных радужных мечей заработали, разлетаясь, как ослепительные полосы света. Казалось, что каждая полоса света способна прорвать пространство и время, заставив пространство и время задрожать. В последний момент перед контактом кончики 6 северных радужных мечей начали слегка закручиваться. Бум! Они мгновенно увеличили скорость, ускорившись и набрав скорость в 100 раз быстрее скорости света. А, лицо Винного Мудреца изменилось. Он прорвался и превысил скорость, в 100 раз превышающую скорость света. Но Черный Север тренируется в Дао Меча. с каких пор Даймича стала способна нарушить ограничения скорости. Вообще говоря, те, кто мог нарушить этот предел и двигаться или ударить еще быстрее, чем в 100 раз быстрее скорости света, фактически обучались Даа света. Это были такие, как Лучезарный Король или Даа Лорд Шака. Это Даа изначально было Даа скорости. Тот, кто тренировался в Даа меча, также смог нарушить этот предел. Это заставило винного мудреца заволноваться, но было уже слишком поздно. Отступать от этой атаки было некуда. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. 6 кончиков меча Нина попали прямо на кончики 6 пальцев винного мудреца. Они столкнулись. Удар. Потрясающая сила была выпущена с обеих сторон. Это привело к невероятному взрыву. Что? Далекий дворцовый лорд Звезда Рассвета был так ошеломлен, что вытаращил глаза. Это невозможно. Он наблюдал за тем, как винный мудрец был отброшен назад. Он врезался в поверхность реки, вызвав исчезновение окружающей воды. Что касается Нина, он продолжал преследовать винного мудреца с 6 северными радужными мечами в руках. Палец сновидца на самом деле побежден. Дворцовый лорд Звезда Рассвета едва мог в это поверить. Он проиграл в лобовом бою. Если бы у винного мудреца не было этого сокровища вселенной, Даа Лорд Черный Север должен был быть признан Даа Лордом номер 1 в бесконечных территориях. Впечатляет, действительно впечатляет. 2 старейшин во дворце бессмертных союза Даа ахнули от удивления. Я посетил много мест и знавал много Даа Лордов, которые ослепили меня. Сегодня я увидел еще 2. Тот, которого называют Черный Север, достиг такого уровня, несмотря на то, что он тренировался менее 100 миллионов лет, просто невероятно. Гегемон Небесный и гегемон Яркого Берега тоже наблюдали за этой битвой. Винный мудрец врезался в воды реки с выражением неверия на лице. Мой палец сновидца был на самом деле побежден. В прошлом, до того, как он приобрел сокровище вселенной, он был непобедимым, но сегодня его высшая техника была фактически побеждена. Причем в лобовом столкновении, ни больше ни меньше. Он действительно потерял дар речи. Его мечи не только невероятно быстрые, они также содержат невероятную силу. На лице винного мудреца были смешанные чувства. Когда моя жизнь подойдет к концу, самым могущественным даа-лордом этой эпохи станет Черный Север. Том 32, глава 26. Вечный император, получив преимущество в лобовом столкновении, Цзинин не был взволнован. Не было в нем и самодовольства по этому поводу. Все потому, что он знал, что атаки винного мудреца были равны его атакам по своей глубине. Его преимущество было в том, что его северные радужные мечи сделали его позицию капля крови в 5 раз сильнее, чем обычно. В конце концов, однако, северные радужные мечи не были сокровищами вселенной. Они были просто квалифицированы для потенциального превращения в сокровища вселенной в будущем. И они были исключительно сильны, когда выполняли позицию капля крови. Для него победа была нормой. Если бы он проиграл, он был бы в шоке. Свист. Винный мудрец вернулся в центр реки, трансформировавшись обратно в свою обычную двурукую форму. Одновременно в его руках появилась пара черных перчаток. А подсознание Нина начало предупреждать его об огромной опасности. Он поспешно остановился. Винный мудрец медленно поднялся над водой с улыбкой на лице. «Я действительно не ожидал этого. Если бы не мое сокровище вселенной, я бы не смог сохранить свою позицию на вершине рейтинга. Да, лорд Черный Север, я весьма восхищен тобой. Ты действительно достоин того, чтобы заставить меня использовать мое сокровище вселенной». Черные перчатки на руках винного мудреца начали излучать ужасающую ауру силы. Что касается Нина, он осторожно взглянул на эти черные перчатки. Его мечи усиливали только позицию капля крови. Другие позиции они почти не укрепляли. Сокровища вселенной, однако, позволяли наполнить каждую позицию невероятной силой. «Давай!» Глаза Нина наполнились желанием сражаться. «Я давно слышал, что сокровища вселенной очень мощные, но я никогда не испытывал их на себе. Покажи мне силу сокровища вселенной, как пожелаешь». Винный мудрец взмахнул правой рукой. Вжух. Его черная правая перчатка вспыхнула, заставив пространство-время содрогнуться. Тьма полностью накрыла мир вокруг них. Какая ужасающая ладонь. Далекий Даа Лорд Звезда Рассвета был ошеломлен. «Я слышал легенды о сокровищах вселенной бесчисленные годы, но я впервые вижу силу одного из них лично. В прошлом мы с винным мудрецом были на одном уровне, но теперь я ему больше не ровня. Разница в силе между нами совершенно очевидна». Звезда Рассвета действительно чувствовал себя бессильным, Увидев эту ладонь, его сабля и его навыки были сосредоточены на атаке. Предположительно, он был лучшим экспертом по ближнему бою в бесконечных территориях, специализируясь на наступлении, но когда он увидел, что винный мудрец использует свое сокровище вселенной, чтобы использовать ладони истребления, заезда рассвета почувствовал, что сила этой атаки была гораздо более ужасающей, чем его собственная сила. Если уж его превзошли в его специализации, как он мог не чувствовать себя беспомощным? А, внезапно в небе над королевством смещения волн появилась призрачная фигура. Это был дух королевства, Пола. У винного мудреца есть сокровище вселенной. Хотя с точки зрения прозрения и понимания он по-прежнему уступает 8 лордам священных городов, в силе он уже достиг их уровня. Когда Пола увидел обрушивающуюся ладонь, выражение его лица стало мрачным. Такая невероятная сила это угрожает самой стабильности великой формации смещения волн. По крайней мере, у винного мудреца хватает здравомыслия не вызывать сбоев в больших масштабах. Пола, дух королевства, отвечал за надзор за всем этим королевством. Когда Нин использовал Дао-печать гегемона, он обрел уровень силы, который превзошел уровень удара винного мудреца. Пола, однако, это не заботило, потому что Дао-печать была предметом одноразового использования. Винный мудрец, однако, мог рассчитывать на собственную силу, чтобы развязать тысячи атак. Если бы он хотел вызвать бессмысленное разрушение, он мог бы нарушить стабильность всей формации. Если он нарушит формацию, у меня не будет другого выбора, кроме как сделать ему небольшое предупреждение, молча размышлял Пола. Для этого удара использовалась та же техника ладони истребления, что и раньше. Нин уже понял принципы ее работы, но сила возросла до совершенно другого уровня. Это был уровень, которого достигли лорды 8 священных городов. 6 северных радужных мечей Нин немедленно применил для защиты от Дао Омега меча Единое Сердце. Он не был ни настолько высокомерен, чтобы попытаться принять эту лобовую атаку. Разница в силе была просто слишком велика. Бум! Нин почувствовал, как ужасающее количество энергии взорвалось в нем. Хотя его северные радужные мечи уже отразили большую часть силы, оставшаяся часть врезалась в него, отбросив его назад. Вода вокруг него была полностью уничтожена. Нин продолжал лететь, пока не врезался в русло реки, вода вокруг него полностью испарилась. Свист! Нин поднялся на ноги, его лицо было пепельным. Какой страшный удар! Слава богу, я достиг 3-й стадии Дао Омега меча и у меня есть доспехи гегемона. В противном случае я бы получил тяжелую травму или даже погиб бы. Гул выжившие воды реки поднялись, чтобы восполнить пустую область вокруг него. Его даже не вырвало кровью, далекий винный мудрец также был шокирован. Черный север не только выжил, но даже не был ранен до такой степени, чтобы его рвало кровью. Приятель, Даос Черный Север, получи еще несколько ударов от меня. Винный мудрец продолжал атаковать. Бум, бум, бум. Он использовал серию ударов ладонями, кулаками и пальцами. Нин был вынужден полагаться исключительно на оборонительные позиции. Учитывая подавляющее неравенство в силе, у него не было никакого способа дать отпор. Нин подвергался одной атаке за другой. Это было сокрушительное нападение. Какая невероятная защита. Оборонительная доблесть Цзи Нина равна его способностям в атаке. Дворцовый лорд Звезда Рассвета ахнул от удивления, увидев это. Он был искусен в наступлении, но его защитные приемы были намного слабее, чем у Нина. Он также должен обладать невероятно сильной защитной божественной способностью. В противном случае он не смог бы выдерживать такие удары. Так вот на что похоже сокровище вселенной. По прошествии некоторого времени Нин почувствовал, как все его тело немеет от боли. Однако теперь он знал гораздо больше о сокровищах вселенной. Сокровища вселенной обеспечивали огромный прилив сил, но, как и у всех источников внешней силы, у них были свои пределы. Хотя винный мудрец теперь достиг уровня лордов 8 священных городов по своей силе, он определенно окажется в невыгодном положении, сражаясь с ними. Так было потому, что 8 лордов были равны ему по силе, но превосходили его по глубине техники. По сравнению с 8 лордами, техники, которые использовали винный мудрец и Нин, могли показаться немного неуклюжими. Тем не менее, винному мудрецу было чем гордиться. 8 лордов священных городов стояли на истинной вершине бесконечных территорий и уступали только 3 гегемонам по своей силе. Учитывая их статус, можно было предположить, что они почти никогда не действовали против дао-лордов. При встрече с дао-лордами Вечные Императоры испытывали чувство превосходства, потому что знали, что даже самый верховный Дао-лорд умрет, если потерпит неудачу в своем слиянии Дао. У них не было возможности жить дольше, чем 108 000 циклов хаоса. Винный мудрец, твое сокровище вселенной действительно велико. Я вообще не в силах противостоять его силе. Так как я испытал это на себе, пришло время прощаться, громко сказал Нин. Спустя мгновение он исчез в воздухе. Область вокруг них все еще была покрыта 9 новыми искусствами, а также сердечной проекцией Нина, но сам Нин исчез. Винный мудрец был не в состоянии найти его, таким образом, он даже не знал, в каком направлении ему следовать. Некоторое время спустя Нин появился на расстоянии более 1 000 000 километров. «Винный мудрец, прощай!» – крикнул Нин. За ним. Винный мудрец продолжал преследовать его, не желая сдаваться, но Нин мог двигаться со скоростью, в 100 000 раз превышающей скорость света, с той же скоростью, с которой сам винный мудрец летал, используя свое волшебное сокровище. Учитывая, что они двигались с одинаковой скоростью, и учитывая, что Нин мог использовать бестеневое искусство уклонения, чтобы исчезнуть по своему желанию, у винного мудреца не было никаких возможностей его догнать. Это преследование продолжалось целый день. У винного мудреца явно не было никаких шансов, но он все же отказывался сдаваться. Его положение отличалось от положения Нина. Для Нина предел в 108 000 циклов был чем-то далеким, винному мудрецу это казалось неизбежностью. Он жил более 100 000 циклов хаоса. Вот почему он так отчаянно хотел получить нефритовую печать. Бум! Когда Нин пролетал мимо гряды заснеженных вершин, он внезапно почувствовал, как аура вечности появляется ниоткуда и накрывает область вокруг него. Что за аура? Нин и преследовавший его винный мудрец были ошеломлены. Эта аура была огромной и древней, излучавшей вечности бессмертие. Гул ослепительный сияющий свет внезапно появился над королевством смещения волн. Свет появился прямо над Нином и начал медленно опускаться. В нем была просто немыслимая сила. И Нин, и винный мудрец почувствовали необъяснимый ужас. Аура могущества этого радужного света превосходила даже ауру Гегемона. Бесчисленные полосы радужного света начали кружить вокруг места, где находился Нин, когда опустилась эта аура превосходства. Что это? Нин и винный мудрец обменялись взглядами, оба выглядели ошеломленными. Главные дао-сущности вселенной пришли кого-то поздравить, пробормотал Нин. Еще одному Дао-лорду удалось завершить слияние Дао и обрести вечность. Кто-то преуспел в слиянии Дао и обрел вечность. Далекий винный мудрец смотрел с недоверием. Кто-то преуспел в слиянии Дао. Еще один вечный император родился, хотя он был невероятной фигурой. Его шансы на слияние Дао оставались невероятно малыми. Когда он увидел, как главные сущности вселенной спускаются на площадь для поздравления, он понял, что должен был родиться новый вечный император. Слияние Дао породило нового вечного императора. Кто-то преуспел в слиянии Дао. Кто завершил слияние Дао? Бесчисленные Дао-лорды королевства смещения волн наблюдали за спускающимся ослепительным светом радуги. Все они были ошеломлены той непобедимой, высшей аурой, которая пришла с ним. Том 32, глава 27. Император Единое Небо. В каждом поколении лишь несколько Дао-лордов станут вечными императорами, размышлял винный мудрец. Я никогда не ожидал увидеть одного прямо здесь. Правильно. Цзинин тоже осмотрел местность. Интересно, какой Дао-лорд совершил прорыв? Возможно, он скрывается. Первичные сущности вселенной охватили область вокруг них. Это означало, что новый вечный император также должен был быть здесь. Свист. Далекий дворцовый лорд Звезда Рассвета тоже прилетел. Он следил за ними все это время. А теперь он наконец проявил себя. Он был одет в обычную одежду и держал мачете на спине. Он был гордостью бесчисленных культиваторов королевства Яркий Берег, но, конечно, в королевстве Яркий Берег теперь появился еще один идол, которым можно было гордиться. Да, лорд Черный Север.